читая газеты. Вчера было все хорошо, я об этом знал из газет. Кто искал, тот, конечно, нашел, и кто выше, значит, умней. Я, наверное, не там искал, и, возможно, мал мой рост. Но сегодня из газет я узнал, что не так было все хорошо. Слишком много красивых слов, слишком мало полезных дел. Кто хотел, ничего не мог, а кто мог, ничего не хотел. Я, наверное, но теперь, конечно, будет не так, и к былому возврата нет. Дураком будет назван дурак, я об этом узнал из газет. Мой товарищ газет не читал, он о том, что видит, поет. И откуда бы он узнал, что у нас будет все хорошо? Я об этом ему сказал, и что хватит о прошлом петь. Он ответил: от слов я устал, не хочу на словах хорошеть. Мой товарищ, конечно, не прав, ты его не бери в расчет. Он изменит колючий свой нрав, если только газету прочтет. Шестого августа 1945 года американский самолет, названный пилотом в честь своей матери Энола Гей, сбросил бомбу на Хиросиму. Ничуть не хуже экипаж, смелее Гарри, ты не трус. Ребята выполнят приказ, они доставят срочный груз и протрубят твой звездный час. Еще кривит усмешка рот, но вот и первый гонорар. Вязло тело в липкий пот, а мозг в мучительный кошмар. Пусть славный твой эксперимент сотрет с лица земли черты, но это веский аргумент в защиту прав и правоты. Еще не знает человек всей обреченности своей, но начинает свой разбег Энола Гей, Энола Гей. Приходит срок, ты у руля, тебе судьба дарует шанс. Шар земной из корабля не больше, чем воздушный шар. Смелее, Ронни, ты не трус. Ребята выполнят приказ, они доставят срочный груз и протрубят мой звездный час. И бать, что краскою стыда пылают уши и лицо, все это блажь и ерунда. Перетерпи в конце концов за то, что мой эксперимент все соскоблит до ноготы. И это веский аргумент в защиту прав и правоты. Ревут мотор, тяжело, дрожа под тяжестью своей, уже ложится на крыло Энола Гей, Энола Гей. А на земле в одной из трав, с восторгом ямок на щеках, воздушный шарик мальчуга несет на поднятых руках, как будто клятву или гимн, как будто целый шар земной. Эти детские шаги зовут тревожно нас с тобой. Сон равнодушья сбрось скорей, мир предан горсткой под лицом, уже летит оно лакей, поправ наследие отцов. Все, чем ты жил, короткий миг сгорит в чудовищном огне, и лишь луны безмолвный вид повиснет в мертвой тишине. Земля стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень. МВЕ. Земля стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень. МВЕ. Стоит перед тобой, укрой, утешь и обогрей, не допусти, чтоб шар земной накрыла тень. Это уйдет. В этот день и в этот час вновь соединили нас теплые пожатия в огромный круг. На часах уже пора, Новый год, он как игра, манит нас волшебный лес, страну чудес. Пусть все добрым будет Новый год, пусть украсит будни Новый год, пусть подарит людям Новый год счастье любить. Пусть никто не плачет в Новый год, пусть придет удача в Новый год, а каким иначе должен он быть? Снова руки на плечах, песня будет нас качать, спать не даст нам тот рак, как дым костра. Под напев гитарных струн каждый снова станет юн, усевшись за столом, как встать споем. Пусть он добрым будет Новый год, пусть украсит будни Новый год, пусть подарит людям Новый год счастье любить. Пусть никто не плачет в Новый год, пусть придет удача в Новый год, а каким иначе должен он быть? Дверь откройте шире в Новый год, он друзей помирит Новый год и отдаст полмира Новый год тем, кто влюблен. Мир светлее и проще в Новый год, ведь еще не прожит Новый год. Все на свете может только лишь он. Будет он разбит. И не беда, что Дмитрий Менделеев с таблицей вместе в печень сидит. И не беда, что Дмитрий... Простите, пожалуйста. И не беда, что Дмитрий Менделеев с таблицей вместе в печень сидит. Я не струшу, войду в огонь, остановлю потоп. Ведь мне не 5 окладов греют душу, а 235-й изотоп. Ведь мне не 5 окладов греют душу, урана 35-й изотоп. А мы на почки бэры принимаем, на каждую из них десятки бэр. Страну СССР и этим самым родину. дурак интеллигент. Моя большая песня посвящается героичному эпосу нашего народа. Ця пісня написана у стилі, який панував у нас на Україні. І я думаю, далі це дійсно повинна звучати ця пісня на фестивалі Бані. Це дума, дума про Богдана. І солоних шляхах лежало куда ярму Україна. Чужацькі неволі не наче пітьма прийняла на волю, як зірка надія єдина. І вітер злим подихом степ шматував, розносив, мов вогники, згасші сили. Крутилася куля з венів ятаган, і голови знову козацькі летіли. Та волю народ у боях здобував, щастя було вірне, добре і удане. Та й ворог не спав, скажи мені, Лютва, ой, як було тяжко, Богдане, Богдане! Вітри на Україну суходолу дає з моря, роздував шалений вітер, попів мав круги. Наші сили, чи не досить кругам чорним пили кров з полів, чи не досить чути стогін і стогнати від безсилля, дивлячись на сльози гірки наших матерів, чи не досить чути стогін і стогнати від безсилля, дивлячись на сльози гірки наших. Я тебе згадаю, я в чужому краю, лину я до тебе в крайнє небо, тайна ясні зорі, тайна тихі води, серце птаком мине на мою країну. Ой, ти як море синє, ой, небо України, як бере світанням золота вбрання, ти то сяйгом сяєш, то огнем палаєш, і завжди ти різне, то як море грізне, а той світиш такам, ти чумацьким шляхом. Объездили, с завистью ко мне не возгорят. я бегу за временем и песнями, оглянуться некогда назад. И я не жду, чем жизнь меня порадует, перед ней не чувствуя вину, потому что наверху то подаю, руки на подаль не тяну, потому что наверху то падаю, руки на подаль не тяну. Те, кто метит гранды, боссы, в лидеры, могут злобе волосы не рвать. Слишком много жаждущих мы видели приступом высоты штурмовать. Многие прельщаются вершинами, вот я довольствоваться рад, только не приборками аршинными, а горами, что наверх манят. Только не приборками аршинными, а горами, что наверх манят. Те, кто бьется, мучится над тайнами, и я у вас не забираю хлеб. Хоть и тешусь мыслями случайными, вот бы что-то разузнать и мне. Если выбрать путь придется заново, мне заменят тысячу порту. Те, кто там где трудно не обманывал, круг друзей шесть гитарных струн. Те, кто там где трудно не обманывал, круг друзей шесть гитарных струн. Кого за сердцем зависть спрятана, и душа дырявая насквозь, как бы ни была она заплакана, стать честнее вам не удалось. Ничего я вам не посоветую, каждый нынче сам не выхопшит. Знайте лишь, что песню недопетую время все равно не заглушит. Знайте лишь, что песню недопетую время все равно не заглушит. Несколько другого плана, это шуточная песня на стихи Вадима Степанцова, называется она «Предположим». Предположим, однажды, когда вы умрете от скуки, что-то вдруг вас заставит пойти на вечерний бульвар. Будет осень и дождь, и деревья в корявые руки будут стряхивать капли на зонтике жмущихся пар. И пристав незнакомке попучится вашей прогулки, вы с улыбкой ей сердце предложите как сувенир. И она отшатнется и бросится прочь в переулки, унося за собой свой извилистый внутренний мир. Дунет ветер и лужи состроят вам дружно гримасы, запищит от восторга под ухом у вас купидон. И плечистая тетенька из магазина колбасы больно стукнет вас сумкой и весело рявкнет: «Пардон!» Вова Марина Курсинова, зав. Отдела культуры Львовского горкома комсомола. И Фельдман. Над обрывом страны пусто, под обрывом страны пусто, на обрыве страны стая юных гладких волков стала. И назад не смотри к смерти, и вперед не шагни ветер. Только ветер да злой воздух, да бежит из-под лап. Мне бы птицей раскрыть крылья, как бы сбила с тропы пылья, как бы воздух заныл дневно. Мне б с обрыва страны free. шальной ветер. Крыльев нет, хоть реви зверем. Пусть царапает синий холоду, пусть болит все равно волки. Все равно слишком жир давит. Волчья сыть юный грех давний. И стоять мне видать долго после неба молодым волкам. Над обрывом тишка подступь, и отчаянно жгут звезды, и лежит у огня молча дорогая страна волчья. Он был такой, что и спать страшно, поэтому спает захлеб миром, и стройно по полю прошли марши, но поле по-прежнему голо и серо. И падал палач, подойдя к плахе, и не было в ближней земле света, и пирник с высокой горы плакал. Плач его вниз уносил ветер, и медлил трубач, разобрав душу, и все поверял свой разбор миру. И был Новый год, и была стужа такая, что сразу охрип пирник. А поле пустое, но где выход? Стоят среди поля одни дети, все выжег огонь, да мороз тихий, и так не хватало выдоха меди. О, время мое, мой моток пряжи, мой пахнущий волком клубок шерсти, о, станешь ли ты, наконец, старше, мой лишний ребенок, мое сердце. И мех милосердия, как мех зверя, холодное поле укрыл словом, и новый трубач в новый мир верил, и к плахе палач подходил новый, и мир был разбужен в лесной пуще, и поле проснулось, какой праздник, и юный трубач, разорвав душу, из жаркой трубы выпивал радость, и слушал народ, опустив руки, как слушает мир в Новый год полночь. И верник молчал на горе круглый, и все о земле записал молча. А он, наоборот, рабочий. Ирина и Роман Морозовский. Одесский автор, Борис Бурда, грустный, шуточный рэгтайм о престижных профессиях, написанный специально для выпускников физико-математических школ. Дело в том, что автор, как и половина моего дуэта, окончили именно эту школу. Жизнь то бьет ключом, то кирпичом. А в нашей физмат-школе не знали мы тем боли, никуда впадаем, ни зачем течем. Сколько знавших алгебру на пять шли ее в торговлю применять. в чулан добычу сложит и там ее умножит. И ни с кем не делит то, что смог отнять. А девчонки наши, черт возьми, обросли мужьями и детьми. К долгам прибавить траты и вычесть зарплаты. Вся простая математика семьи. Вспоминаю всех, дрожу, как лист. Стал за вскладом Вася, медалист. Приемщик Тарас Славка, Маринка за прилавком, Илья Рихтовщик, Иннокентий, футболист. Если бы волшебник, добрый гном, на балу поведал выпускном, вещи не устанет, что с нами все не станет, мы назвали бы его в глаза лгуном. Только мне не надо ни шиша, инженером быть или душа. Менять свое призвание не вижу основания. У меня супруга парикмахерша. О нашем с вами в высшей степени среднем образовании. Второй вариант. Песня называется «Загадка». Автор Борис Бурда. Пам-пара-пара-пам, пара-па-пам-пам-пам. Кто мы такие, кто мы бы, что ли, отгадал? Кто нас не знает, тот дикарь и адам. Мы все ученые, все лапки, у всех дипломы, поплавки. Мы создаем научный наш потенциал. Пам-пара-пара-пам, пара-па-пам-пам-пам. Заслуги наши, безусловно, немалы. Универсальность выше всякой похвалы. Мы то на стройке тащим камень, то в колхозе батраками, то на улице работники метлы. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Благодетели, лентяи и осла, любой бездельник, развалившийся дотла, поднимет панику звонком, и наши планы кувырком нас гонят строем поправлять его дела. Пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Ведь без коробки, ведь окладно шнехти, но изворотливы, что дьявол воплоти. Умеем раз начальство против, дать зарплату по работе, на работу по зарплате впереди. Пам-пара-пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Работу, правда, запустили мы чуток, но наши хобби хоть сегодня на потом. Полно артистов, юмористов, рифмачей на 1300, ну а бардов эти гривени платок. Пам-пара-пара-пам, пам-пам-пам-пам. Свет нас не сыщешь, ни иллюзий, ни химер. Любой всегда готов, как юный пионер. Быть может, кто-то догадается, ну как же называется профессия такая. Например, пам-пара-пара-пам-пам-пам-пам. Если бы концерт был без трасс-конструктор, из города Симферополя Владимир Шишкин. Ох, не велик народный опыт влюбляться в длинных и худых, их не обнять и не похлопать. Повелся с ними, жди беды, но этой истине старинной наш братцев и не предает. Едва завидит стан осиный и вперед, вперед, вперед. Ах, эта талия легко пройдет в игольное ушко, и словно трепетный огонь смится узкая ладонь. Ах, эта дьявольская стать способна сердце растерзать, и от того лишь не сей, что не поможет сердцу тлеть. Молва народная толстушек бесочит так, что, боже мой, они в объятиях молодушек и пустит по миру с умой. Но этой истине старинной наш брат цены не придает. Едва узрит покрепче спину и вперед, вперед, вперед. Ах, эти круглые бока, точно шампанского бокал, румяных щек, лесной пожар, простор души, туземный жар. Это дьявольская плоть, способна сердце расколоть, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей. Бежать учем вверх и хвоста, народной мудрости задет, от них порой дуреешь просто. Часок послушал и привет, но этой истине старинной наш брат цены не придает. И едва заслышит голос дивный, и вперед, вперед, вперед. Ах, этот звонкий нервный смех, залог немыслимых утех, и как живительный ручей поток бессмысленных речей. Ах, эта дьявольская прыть способна сердце раздавить, и оттого лишь веселей, что не поможет сердцу клей, клей. Бах, мольбой и елеем, силы средств не жалей. Ах, увы, ах, увы, от неразумного хазара до образованных волков все соглашаются, что старость не дурно встретить без грехов. Но этой истине старинной наш брат цены не придает. Одинокий гитарист в придорожном ресторане черной свечкой кипарис между звездами в окне. Он играет и поет, сидя будто в черный раме. Море черное за ним, при прожекторной луне. Наш нелегший рулевой на дороге нелюбимой и страдав весь сигарет, сделал этот поворот. Ах, удача, Боже мой, услыхать в стране родимой человеческую речь из вложений нежных нот. Ресторан полупустой, две танцующие пары, два дружинника сидят, обеспечивая мир. Одинокий гитарист с добрым гендерем на пару поднимает к небесам этот маленький трактир и витает, как дымок, христианская идея, что когда-то повезет, если вдруг не повезло. Он играет и поет, все надеясь и надеясь, что когда-нибудь добро победит в борьбе со злом. А как трудно будет нам, если мы ему поверим, с этим веком наш роман бессердечен и нечист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой. Одинокий гитарист, но спасает нас в ночи от позорного безверия колокольчик под дугой. Наш гость из Ялты Марина Корет. Я спою две свои песни на стихи Мандельштама. Ереван. Почему-то не начал утро мягкое сниться. бумажные шкурки. Ах, Иван, Иван, птица тебя рисовала. И раскрашивал век, как дитя из цветного пенала. Ах, Иван, Иван, не бог, орешек коронный, улиц твои большие отдых, кривые блювалилоны. Я бестолковую жизнь, как мула свой разом усолил, время свое заморозил и крови горячей не пролил. Ах, Иван, Иван, ничего мне больше не надо, я не хочу твоего замороженного винограда. Я скажу тебе с ответной прямо толой, все лишь бренди, шей, бренди, ангел мой. Там, где Эллиу сияла красота, срамота. Крепит спонтер Елену по волнам, ну а мне соленой пеной по губам. По губам меня помажет пустота, строгий кукиш мне покажет нищета. Ой, так лету и рею, все равно, ангел Мэри, пей коктейли, дуй вино. Скажу тебе запретной прямотой, все лишь бренди, шей, бренди, ангел мой. Александр продолжает. Александр Овсиян, инженер-конструктор из Симферополя. Мастер Ващенко написали песню «Лауреат повышенной зарплаты». Мне подняли зарплату, я в миг разбогател, на сумму, что и ночью не приснится. Но тут же несварение случилось в животе, а также и не сгибание поясницы. В народе говорят, богатство — это я. Богатым не уснуть, их мучает изжога. И если богатеть врачи не запретят, то всем нам протянуть останется немного. Мне подняли зарплату, а корм-то не в коня. Вся прыть моя развеялась куда-то. И женщины не любят богатого меня, а любят лишь одну мою зарплату. Пословица гласит, кто весел, тот и сыт, а сытость — это мать любви и вдохновения. Но если эту мать богатством создавать, но всем не миновать конца от ожирения. Мне подняли зарплату на 25 рублей, со мной такого в жизни не бывало. Но всей моей утробе отнюдь не веселей, я чувствую ей мало, мало, мало, мало. Я понял поутру, богатство не к добру, оно терзает ум, смущает чувство долга. И если я когда богатеньким помру, то, видимо, тогда помру уже надолго, то, видимо, тогда помру уже надолго. Вступает наш гость из Запорожья Сергей Кучма, автор. Библейские песни. Называется она «Ноев ковчег». Содержание легенды я вам рассказывать не буду. Просто в этой песенке, она шуточная, мне хотелось попробовать объединить прежние представления с современным научным представлением о происхождении человека. Вам сюжет давно известен, с среди всяких прочих бедствий. Бог, не убоясь последствий, организовал потом, потопив, притом помучив. Ной тот был, видать, получше, и ему на всякий случай Бог шепнул, мол, будь готов всегда, то варенье, то сосиски. Ной собрался очень быстро, семь пар чистых, две нечистых, где украл, а где купил. И когда потоп начался, Ной давно в ковчег забрался, а кто за борта цеплялся, молотком по пальцам бил. А когда пришло время поужинать, вот тогда как вдруг обнаружилось, там единственный начальник от забот не спал ночами. И, конечно же, случайно дома Ной жену забыл, и таким вот неженатым приплывает карарак. И самцы, и самки рады, начинается любовь. А когда пришло время стелить постель, стало Ною не в моготу совсем. Ной не побоялся срама, и себе он выбрал дам. Был там бой, была и драма, победил, конечно, Ной. И от Ноя с этой дамой, очень славной обезьян, верно, как сказал нам Дарвин, был продолжен род мужской. Пам-пам, парам-пам, пам-пам, пам, парабам, парабам. В общем, дуэт из Харькова выступает. Да. Марина Миловец, Ирина Федорова. Ну, а вообще фестиваль заканчивается, это очень грустно, как всегда. Туда уезжают друзья. А потом непонятно как. Так, так не слышно, да? Потом непонятно, как жить дальше без них. Вот мы споем песню просто Шипилова, которая называется «После бала». Никого не пощадила эта осень, даже солнце не в ту сторону. Thank you. пощадила. Это осень, листопад идет, как ажур, ступит изба. И как рады нам живые, на асфальте неживые, как на пепла после бала, после бала. На пепла после бала, после бала. Получил неофициальное прозвище творческой группы «Склероз». На каждом концерте обязательно что-нибудь забывается. Следующая песня — Игорь Жук, художник. Творческое кредо. Вообще нас одинаково слышно? Или... Я единственный художник, заслуживший уважение в нашем маленьком, почтенном, безмятежном городке. Я рисую этикетки на печенье и конфетки, на бутылке и варенье, и на каждой пузырьке. А он Джонни не художник, он рисует только дождик. И Джованни не художник, он рисует только Кэт. Правда, глупый Паулина что-то вылепил из глины, но ведь мне за дело платят, а ему, конечно, нет. А мои произведения я смотря с каждого дворей, я им за пазухой носа на бутылках с коньяком, потому что я художник, заслуживший уважение, я и прошедший утверждение. Я в магистрате городском, я Павла не художник, это потому что он безбожник. И Франциска не художник, он ослаб на Исава, а посел на бургомистра получился так похожим, что сегодня даже пристав у картины шляпу снял. И Джованни не художник, это знает и сапожник. У него нет и мольберта, пишет прямо на стене. А мои наклейки с медом и открытки с Новым годом, если мне не врет пирожник, разошлись по всей стране. А теперь я весь творение, я горю над ярой дали. Утро склею и увидят, то художник, а то нет. Ярлыки свои снабдил я образцовыми стихами. Пишешь ли, мой друг, дистрофи, он единственный. Как говорит одна девочка из Тираспольского нашего КСП, выступает автор своих песен. Песни у меня получаются разные. Сейчас я спою песню, которую просто сейчас не могу не спеть, поскольку у нас со вчерашнего дня мочит дождь, он подмочил все, кроме, пожалуй, репутации. Осенняя песня. Да не выйти, город в светлом потопе, между обрывов молний плавают фонари, и никаких событий, разве что вы не спите, и где-то там на лужах булькает пузырь. Люди большого долга нас окружали сзади. Каждый из нас научен, можно сказать, учен. Тянется взглядом долго прядь дождевого шелка. А правда на молчание думаем ни о чем. И завязалось в бантик все, что там было раньше. Фыркает громом ливень, как ошалелый конь. На вымокшем асфальте завтра мне погадайте, что-то не то пророчит обманщица водой. Дождь никуда не выйти, город в святом потопе, между обрывов молний плавают фонари, и никаких событий, разве что вы не спите, и где-то там на лужах булькают пузыри. В Молдавию перебрался не так давно. Когда я приехал туда, меня поразили очереди в конце месяца, почему-то преимущественно за тапочкой. Вот под влиянием этого называется «Рассказ прохожего». Шел 30-го числа, вдруг пробудки лег. Протолкался, ну дела, совесть продают. Стал конец, вот мысль годка. Любопытно мне, первый раз, чтобы сладка и по госцене. Если в очередь не стал, линия ясна, то ли совести навал, то ли не нужна. В руки лишь одну дают, каждый подогрет, он без очереди прут, совести-то нет. Малый номер на взлет, средний на расхват, а большую кто возьмет, разве психопат? Непонятный станет вид, тут мужик один, не тушуйся, говорит, перепродадим. Что ты так обхитрил? Просьба, подойдите, пожалуйста, за кулисы. Автор из города Донецк. Мы продолжим такую веселую и общепринятую тему, как критика недостатков. Детская шуточная песня, она называется «Считалочка». В начале дня, согласно распорядку, весь детский сад, закончивший зарядку, в несложную считалочку играл. Там мальчик наиболее солидный, от взрослых переняв замашки видно, детей в кружок построил и считал. Ты начальник, я дурак, я начальник, ты дурак. Ты начальник, он дурак, он начальник, ты дурак. Случалось так, что мальчик ошибался, и счет его на ком-нибудь взбивался, и делался начальником дурак. От гордости последний разгубался, весь детский сад в испуге разбегался, а он кричал им: кто не захвалкан, предупреждаю, я не виноват. Спасибо. Следующая песня из того же цикла называется «Рассуждение о погоде» или «Хоровая песня группы провинциальных пессимистов». Как климат наш меняется, теперь не то, что прежде, зимой вдруг потепление, а летом снегопад. И дружно дворники ведут, но веники все те же, и машут вроде чаще, и тот же результат. И машут вроде чаще, и тот же результат. Гидромедцентр привычно прет, вселяя в нас надежды, но лишь подтаяли снега, метели тут как тут. Меняет метлы управдом, но дворники все те же, и даже новой метлой по-старому метут, и трижды новой метлой по-прежнему метут. Переполох и суета царят в бюро прогнозов. Что говорить, как угадать, где лето, где зима? В столице вот теперь пока, в провинции морозы, а на дороге впереди по-прежнему туман. А на дороге впереди по-прежнему. Продолжим шутить дальше. Песня на не менее актуальную тему, на тему эмансипации. А песня с эпиграфом, она называется, эпиграф звучит так: «Решено провести чемпионат мира по тяжелой атлетике среди женщин» из газет. А песня называется «Эмансипальная история и феминизированный муж». Она была очень брюнеткой, а он белокурых мастей. Она была женщиной грэпплей, он мальчик был рядом с ней. Он был такой нежный и милый, она же ему фатрилин. Любила футболы и пиво, и метко стреляла с руки. Помывшись нею посуду, он фартуком вытер слезу. Сказал: жить с тобою не буду, я больше так жить не могу. Хоть раз в овощной бы сходила, сносила в химчистку белье. Он: глянь, у тебя сколько сил, одна ты, как я, вчетвером. Она же стальными глазами прицелилась, он лучше с них. А кто в этом доме хозяина? И кто здесь Юпитер, кто бык? И кто тебе поет и кормит? А ну-ка припомни, моншер, я все же работник торговли, а ты жить простой инженер. Он тут же платок разрыдался, трусилась его голова. Зачем я с тобой связался? Ах, как была мама права. Она его, взявши за лацкан, прижала к обширной груди. Сказала: венчай привлекаться, давай предадимся любви. Товарищ, постойте смеяться, узнайте, что было потом. Он начал ей сопротивляться, она его взяла силком. Город Севастополь. Мне б хотелось быть Господом Богом, не капризным тупым стариком, а упруго бродить по дорогам краснощеким смешным силачом, заломив на бекрень обруч нимба, распевая, что святость мурат. Я б живущим любовью одним бы пособлял от утра до утра, пособлял от утра до утра. Угощал бы всех встречных портвейном, обсуждая работу и быт. Раздавал бы квартиры семейным, оживлю, кто был подло забыт. Долгожданно на людях ослаблю, отхлещу я партийных вельмож, и повсюду на свете расплавлю занесенный над Авелем нож, занесенный над Авелем нож. Мне б хотелось быть дьяволом ада, чтобы к Богу влетев на прием, без бравады и без клоунады, на коленях молить об одном. Отпустить мне мои прегрешения, стать из грязи дать маленький шанс. Жил недоброе до отупения, тысячу лет за душой не шиша, тысячу лет зло рожала душа. Остригусь от копыт до макушки, хвост отрину, рога отпилю. Пусть из шерсти моей три старушки демагогом сплетают петлю. Поломаю дурацкие игры, исцелю изувеченных мной. С зерских крыльев сорвутся фигири, пусть парят, коли жребий такой, пусть парят, коли жребий такой. Хотелось быть Господом Богом, мне б хотелось быть дьяволом ада, мне б хотелось быть мало ли кем.